Нет, нет, не должен я, не смею, не могу волнением любви безумно предаваться. Спокойствие мое я строго берегу и сердцу не даю пылать и забываться. Нет, полно мне любить. Но почему ж порой не погружусь я в минутное мечтание, когда нечаянно пройдет передо мной молодое, чистое, небесное создание, пройдет и скроется? Ужель не можно мне, любуясь девою в печальном сладострастии, глазами следовать за ней и в тишине благословлять ее на радость и на счастье, и сердцем ей желать все блага жизни сей, веселый мир души, беспечные досуги, все, даже счастье того, кто избран ей, кто милой деве даст название супруги.